Глава 12. Ася, почувствуй ритм. Держись ногами. Сыпались на меня указания. Да он издевается. У меня земля перед глазами маячит. Я уже скорую встречу с ней предчувствую, можно сказать. А он о каком-то ритме. Это все Риан. Ему, видите ли, надоело шагом ехать. И он решил перейти на рысь. Как же трясет. Я себя чувствовала, как мешок с картошкой. Да чтоб я еще на лошадь полезла. Ася, не бойся, я не дам тебе упасть. Держись коленями и привставай, продолжал указывать он. Ах, проворчала я. Мы проехали через лес и выехали к тихой заводе, по берегам которой росли деревья. Риан спешился и снял меня. Потом привязал лошадь. «Еще рано», — сообщил он. «Давай пока разведем костер». «Ничего себе рано. Солнце давно село и было практически темно. Интересно, во сколько же они появляются?» Риан пошел собирать ветки для костра, и я увязалась за ним. Оставаться одной меня не прельщало. «Ася, хочу предупредить. Что бы ни случилось, не подходи к воде». «Почему?» «Это же русалки. Могут в воду заманить, и поминай, как звали». «Ага, была невеста, и только хвостиком махнула». Съехидничала я. «Ася!» — рыкнул он. «А заодно и тему сменить». «В полночь они могут ходить возле реки», — объяснил он. «Не очень понятно, но да ладно. Скоро и сама все увижу». Мы сидели в тишине. Лишь костер весело потрескивал, да сверчки пели. Луна отражалась в водной глади, освещая мягким светом все вокруг. Даже не верилось, что я в другом мире и что мы сидим в ожидании встречи с русалками. Вдалеке раздались смех и всплеск воды. «Это они?» — тут же спросила я. «Они», — подтвердил Риан. «Сейчас придут». Действительно, не прошло и 5 минут, как из воды показалась девушка и неспешно вышла, приближаясь к костру. Она была в длинной белой рубашке, которая облепила ее красивое фигуристое тело. Длинные темные волосы спускались ниже спины. Мы встали при ее появлении. «Какой мужчина нас посетил!» — промурлыкала девушка, соблазнительно покачивая бедрами. «Давай поплаваем». «А это ничего, что я рядом стою?» Вся прелесть от созерцания живой русалки испарилась. Я встала перед Рианом, уперев руки в бока. «Почему я так сделала?» «Так с этой рыбы станется к нему прижаться. А мне потом как с ним ехать, если она ему одежду намочит?» «Девушка, прежде чем на мужчину вешаться, надо хотя бы имя его узнать. Да и поздороваться не лишним будет». «Нечего к чужим женихам приставать, стерва хвостатая!» — зашипела я про себя. «А ты у нас...» «Откуда подвела меня интуиция?» «Да что рассказывать?» — вздохнула Дарина. «И я как узнала, так в речку с дуру сиганула. А Михей, когда прознал, что я через Диану погибла, приволок ее к реке и утопил». «Ну до чего же глупые мужчины?» — воскликнула я, не удержавшись. «Мало того, что изменил, так еще заставил и после смерти в одной реке с ней плавать». Подошел Риан и протянул мне сумку. «Девушки, я не знала, что вам надо, поэтому привезла всего понемногу», — сказала я, доставая подарки. Они хоть и русалки, но оказались настоящими девушками. И с живым интересом набросились на бусы и гребни и расчески и ленты для волос. Лишь Диана не подошла и недовольно косилась в стороне. Мне стало ее жаль. «Возьми», — предложила я. «Когда Михей с кем-то рыбачить придет, вы всем сети пустыми оставьте, а когда рыбаки без него придут, тут же рыбу в сети гоните. Люди умные, смекнут, что дело в нем, и начнут его сторониться. Народ молчать не будет, тут же разговоры поползут, что не все так чисто с Михеем, если вы мстите». Моя идея русалкам пришлась по душе. Их глаза загорелись в предвкушении. Эх, не завидую я этому Михею. Две обиженные мстительные девушки — это что-то. «А ты молодец», — сказала мне Диана. «Я хоть после этого и возненавидела всех мужчин, но твоего не трону. Тем более, если тебя Веста перенесла. Значит, у вас все серьезно». Я была рада, что Риану ничего не угрожает. И спорь тянула мне на ладони белую жемчужину. «Береги ее. Если попадешь под воду, то сможешь дышать там, пока она не станет черной». «Ух ты! Ничего себе!» Я взяла жемчужину и поблагодарила за подарок. «Извините за вопрос», — не удержалась я. «А откуда у вас рубашки? Вы всегда в них ходите?» Русалки засмеялись, а потом ответили. «Когда бабы белье полощут, то иногда рубашки течением уносят. Сильное оно здесь». И смотрели при этом хитрющими глазами. Вот же разбойницы. «Мы просто увидели, что мужчина не один. Вот и приоделись», — объяснили они. Вскоре мы засобирались в обратный путь. «Эх, жаль, что тебя богиня перенесла. А так бы с нами могла остаться. С тобой весело», — сказала Мурана. «Девчонки, а покажите, какие у вас хвосты?» — попросила я. «Никогда не видела». Они засмеялись и пошли к реке. Через минуту кверху взметнулись 5 хвостов и спиралью ушли под воду. «Приезжай еще!» — замахали они мне, выныривая. «А что вам еще привезти?» — спросила я. «Рубашки!» — засмеялись они. «А то бабы последнее время их дома полощут». «Договорились!» — я помахала им и пошла к Риану. Тот сидел недалеко от лошади и жевал травинку с задумчивым видом, наблюдая за моим приближением. «Ася, мне вот любопытно, а есть кто-нибудь, с кем бы ты общий язык не могла найти?» — спросил он. «Есть. Один вредный клыкастый вампир», — ответила про себя. Ариану лишь улыбнулась. «Я же не глупая, чтобы озвучивать эти мысли. Мне еще с ним обратно ехать». Риан подсадил меня и отвязал лошадь. Потом сел сам. «И как они тебе?» «Красивые», — протянула я. «Только скучно им». «Ничего. Ближайшее время им будет очень весело. А вот тому Михею не сладко», — усмехнулся Риан. «Мне понравилось, что ты меня ревнуешь», — вдруг шепнул он мне на ухо, обдав теплым дыханием. «Вот еще!» — возмутилась я. «Ничего себе он навыдумывал!» «А как же твои слова? Я его невеста. Нечего на него вешаться», — поддел меня Риан. «Да еще грудью заслонила меня и решила подремать. Даже если и усну, Риан меня удержит». В этом я ему доверяла. Они уже выбрались на дорогу, но Дриан так и не пришпорил лошадь, не желая будить Асю. Ну до чего же удивительная девчонка. То она и подойти к лошадям боится, а то счастливо визжит при галопе или мгновенно засыпает, уткнувшись ему в плечо. А с русалками как себя вела? Сначала набросилась на эту Диану тигрицей, защищающей свою территорию, а потом ей же гребень преподнесла. Дариан вынужден был признать, что ему было приятно, когда Ася встала перед ним и объявила себя его невестой. И до чего же смелая? Эта Диана чуть ли не на полголовы выше, а Асе все нипочем. И как же быстро она подружилась с русалками. Да не просто подружилась, так еще и этого Михея на чистую воду вывела, девчонок помирила, между которыми и после смерти вражда была. Да еще месть мерзавцу придумала. А придумала хитро, вынужден был признать Дариан. Он был уверен, что скоро этому Михею придется новое место жительства искать, так как среди своих он станет изгоем. Ася права, люди молчать не будут и тут же все мелочи вспомнят. Дариан отметил, с какой легкостью Ася заводит друзей. Гномы пригласили ее на свадьбу. А Аронг с ней запел. О ее дружбе с Керриганом даже думать не хотелось. Слишком хорошо и легко этим двоим было вместе. Теперь еще и русалки. И все ей подарки дарят. Он вспомнил, как Ася заерзала и его бросила в жар. Обои взять. Не поняла я. Как хозяин замка, я мог бы вас сопроводить. Обиделся, что мы без него поехали. Заподозрила я. Ульрих, никак не пойму я ваших правил поведения. Вздохнула я. Если я еду ночью в сопровождении одного мужчины, это нарушает нормы этикета. А если с двумя, то все в порядке? Эта ситуация меня забавляла. Ульрих крякнул и предложил пройти к нему в кабинет, дескать, он хочет со мной поговорить. А сейчас мы чем занимались? Вздохнув, я пошла за ним. Мой визит в конюшню откладывался на неопределенный срок. Ульрих усадил меня в кресло, сам сел рядом. Он был весь какой-то собранный и смотрел на меня внимательно. «Неужели намекнет, что мы у него загостились?» — заподозрила я и тут же отмела это предположение. «Вроде он воспитанный человек, не должен». «Ася, скажите, а какие у вас планы?» — задал Ульрих неожиданный вопрос. Он ведь об этом уже спрашивал. «Неужели склероз? А так неплохо выглядит», — вздохнула я. «Планирую этот месяц провести, путешествуя по вашему миру, а потом вернуться домой», — отрапортовала я. «Ася, а почему только месяц?» — поинтересовался он. «Вы не хотели бы задержаться?» Я даже рот открыла от удивления. Эта мысль мне и в голову не приходила. «Я не думала об этом», — правдиво ответила я. «Тем более, одно дело... Интересно, откуда он узнал, что я живу с мужчиной?» На память пришел разговор с Керри и то, как мы натолкнулись на Ульриха. Тот-то он вел себя странно. Услышал звон. «Ульрих, я хоть и живу с мужчиной, но о такого рода удовольствиях знаю мало. Он же мой брат, а у нас с родными сие удовольствие вкушать не принято». Ох, как красиво Ульрих пятнами пошел. Надо же, хоть и вампир, а так умеет. Значит, известие, что я живу с любовником, он воспринял нормально. А вот от того, что я живу с братом, он в шоке. Значит, вы, как настоящий друг, решили Риану помочь и непосильный груз ответственности в виде меня взвалить на свои плечи. язвительно спросила я. На душе было мерзко. «Хорошо, хоть Керри должен сегодня появиться», мелькнула мысль, которая бальзамом пролилась на мою пылающую душу. Вот с кем легко и просто. И со всякими предложениями не лезет. Я побродила между красиво разбитыми клумбами, а потом, наплевав на свои страхи, зашла на кухню и, попросив яблок, пошла в конюшню. Время до обеда я провела там. Вот где душа отдыхает. Я даже взяла у конюхов щетку и почистила лошадь и заплела ей гриву. Меня это успокоило, да и лошадь, к счастью, против ничего не имела. И пусть я уходила из конюшни, пропахнув лошадьми, зато умиротворенная.